Мы рождаемся с этим, чтоб жить на этом свете. Никто не знает, сколько лет он отметит, какие муки пройдет и сколько вынесет за годы эти. Но все пройдет, и все дороги ведут к смерти. Мы рождаемся с этим, чтоб жить на этом свете. Никто не знает, сколько лет он отметит, какие муки пройдет и сколько вынесет за годы эти. Но все пройдет, и все дороги ведут к смерти. Сколько бы я ни жил, много или мало лет, моя порода вымрет, другого выхода просто нет. Я больше не смогу видеть свет, проснувшись рано утром, я не буду чувствовать боли, мне все равно, я умер. Жизнь как колесо фортуны, и весь наш мир безумен. Почему нас делят на классы, и почему мы разные? Получая авансы, поднимаем ставки, упускаем шансы, все стремятся только лишь развлекаться. Умираем со скуки в одиночестве, загнанные в рамки, боимся сказать, что хочется. Разум поврежден, мозг заторможен под давлением, и наш судья — общественное мнение. Ложные пути выбирая, не глядя на последствия, идя по тонкому краю, потерпим бедствие ради уважения, ради славы не видим правил. Если ты кого-то подставил, проблем себе прибавил. Мы рождаемся с этим, чтоб жить на этом свете. Никто не знает, сколько лет он отметит, какие муки пройдет и сколько вынесет за годы эти. Но все пройдет, и все дороги ведут к смерти. Каждая дорога длиною в жизнь, пусть и короткую, дарит нам и радость, и горе. Бери в расчет, кто-то видит счастье в деньгах, богатстве и безделье, ищет для себя развлечения, радуясь лести мнений. Кто-то видит счастье в друзьях, тусовках и прогулках, им в одиночестве туго, в душе ведь пусто, так же как на ночных переулках. Их телом движут чувства, но моя душа холодна, мне не нужна помощь. Я смотрю на мир, как на овощ, то, что побит червями. Изменились лица, побледнели краски, что с нами? Небеса со всеми богами темнее стали, но я сильный, как бы я ни страдал, не стану мягче стали. Не стремлюсь стать тише, не стремлюсь, чтоб уважали твари. Не нужны друзья, что когда-то предавали. Вижу всех насквозь, как рентген, читаю мысли. С каждым годом весь народ наш утопает в примитивности. Зависть берет верх над личностью, забыто уважение. Если чего-то достиг, продолжай движение. И мне давно понятно, никогда не будет порядка. Даже на кладбище могилы стоят в неровный ряд. Мы рождаемся с этим, чтоб жить на этом свете. Никто не знает, сколько лет он отметит, какие муки пройдет и сколько вынесет за годы эти. Но все пройдет, и все дороги ведут к смерти. Все когда-нибудь умрут от смерти, нет спасения. Моя дорога тоже кончится, и для меня встанет время. И книгу жизни моей я получу на небе. В ней будет все от рождения и до финальной сцены. Мои ошибки, победы, падения и перемены. Все то, чего добился, мог гораздо больше. Если был я моложе, был лучше, был сильнее и другого цвета кожи. Скажи мне, Боже, что я делал не так, в чем я был прав. Скажи мне, Боже, я глупец, но я пытался быть ни на кого не похожим. И что такое, как я достичь в жизни может? Неполная семья, надейся только на себя. Проблемы вокруг, но я держался, не давая вида. Благодарен маме, умоляю, не держи обиды. Моя бабушка, лучший друг, прости меня за все, все, чему учила ты, помню еще. Спасибо деду, несмотря на ссоры и тяжелый нрав, для меня ты был образцом, прости, я был неправ. Спасибо тем, в кого я верю и кто жив во мне. Ваши души не дадут упасть и оказаться на дне.